Изящно приземлившись рядом с нами, амазонка обвела нас изучающим взглядом. Всем своим видом сейчас она показывала, что готова к предстоящей миссии. «Принцесса», легким кивком поприветствовал я прибывшую. «Можно просто, Диана. Позвольте представить вам. Я сам могу представиться», грубо прервал меня монах. «Красный жрец Иранга, Камон. Принцесса Диана с острова Тимискира», официально представилась чудо-женщина. «Может, займемся уже делом?» — мягко напомнила всем Ривен. «Верно», согласился я. «Ривен, на тебе все перемещения». «Хорошо, постойте, она будет нас», — хотел было что-то спросить Камон, но не успел. Пространство вокруг нас знакомо поплыло, открывая нам совершенно новый пейзаж. Сама же телепортация вновь доставила пусть и знакомые, но все еще неприятные ощущения. Вот только либо я один их чувствовал, либо остальные перемещающиеся виду не подали. Новое место, где мы оказались, было крайне необычным и мало чем напоминало реальный мир. Мрачное зеленое небо над головой и громкие раскаты грома вдалеке создавали здесь какую-то жуткую атмосферу. Все бескрайние пространства, окружающие нас, занимала огромная скалистая равнина, уходящая далеко за горизонт. В нескольких десятках метрах, на идеально ровном каменном выступе, бушевал ураган, состоящий из стихийной силы колоссальных размеров. Сильные порывы ветра, исходящие от него, словно пытались отпугнуть любого неподготовленного путника, случайно очутившегося здесь. «Где мы находимся?» — с любопытством озираясь по сторонам, спросила амазонка. «В одном из астральных отражений Земли. Именно здесь находится прокол между измерениями», — ответил Ривен, указывая на буйствующую впереди магическую стихию. Прямо напротив эпицентра разрыва, равноудаленно друг от друга, стояли трое неизвестных мне волшебников. Мужчины были в годах и использовали магию, чтобы не дать распространиться этому урагану силы дальше. Сами старцы, до того, были обычные, что напоминали мне классических магов из старого доброго книжного фэнтези. Позади каждого из них стояли уже более знакомые мне личности и поддерживали их собственной магией. Медсестра кошмаров, Затана и еще один незнакомый мне темноволосый парень. Незнакомец был одет в строгий костюм, синюю бабочку и цилиндр. Сам маг чем-то отдаленно напоминал мне Затану. Возможно, он был ее родственником. Неподалеку от них находился еще один небезызвестный мне маг, Джон Константин. Мужчина курил сигарету и со скучающим видом наблюдал за колдовством троицы чародеев. Заметив нас, Константин даже как-то приободрился и начал махать нам рукой, подзывая к себе. После краткого приветствия с Джоном и его неудачной попытки подкатить к чудо-женщине, мы все-таки перешли к конструктивной беседе. «Как они держатся?» «Пока справляются», — ответил Константин и бросил еще один короткий взгляд на волшебников. «Они опытные ребята, им это по силам». «Вам удалось выяснить, кто эти старики?» — спросила амазонка. Константин пожал плечами. «Какая разница, они на нашей стороне, и это главное». «Вы уверены?» — уточнил я. «Не хочу показаться параноиком, но в последнее время с доверием у меня все очень непросто». «Да», — усмехнулся Константин. «Похоже, все сейчас на взводе. Но можешь быть спокойным, в этом мы уверены. Я чувствую в них силу света, внимательно наблюдая за старцами», — сказал Камон. «Они на нашей стороне, хоть где-то нам повезло. Говоришь, что чувствуешь силу света», — заинтересованно проговорил Константин, изучая монаха. «Интересно, весьма интересно». Жрец подобную реакцию оставил без комментариев. Похоже, он начинал привыкать к присутствию рядом с ним не самых обычных людей. «Что насчет остального сообщества магов? Нам следует ожидать от них подкрепления?» — спросил я Константина. На этот раз маг не спешил с ответом. Он посильнее затянулся и задержал свой взгляд на тлеющей в его руке сигарете. «Мы разослали приглашение всем проверенным ребятам», — ответил наконец мужчина. «Кое-кто из них согласился. Огонек на сигарете погас, и маг выкинул ее на землю. А кое-кто нет. Я бы посоветовал вам не тянуть время, а делать уже, что вы там задумали». В этот раз я был с ним согласен, нам и правда следовало двигаться дальше. «Тогда приступим, следуйте за мной», — сказал Ривен. Все послушно последовали за волшебницей в сторону непрекращающегося магического вихря и, только подойдя к самой границе безопасной зоны, наконец-то остановились. «Я попытаюсь перенести нас как можно дальше от разрыва с той стороны. Не пугайтесь, но ощущения будут немного необычными», — только и предупредила малышка. Глава 18. Красный жрец Иранга Камон. Измерение Ирианис. Семь царства, покоренное архидемоном Тригоном. Красный жрец Камон практически всю долгую жизнь провел в родном измерении Азарат и очень редко путешествовал, но проскочив сейчас через несколько смежных с ним измерений, он не испытал никаких особых чувств. Еще с самого детства он был довольно разносторонней личностью и в каждом начинании достигал впечатляющих результатов. Помимо очевидного таланта ко многим духовным дисциплинам и магическим практикам, Камон был крайне амбициозным и самоуверенным молодым человеком. Тому были все причины. Далеко не каждый послушник был способен стать полноправным жрецом в свои неполные 25. Да что уж там, он был первым, кто получил это достижение так рано. И вовсе не потому, что кто-то ему помогал. Нет, он добился этого исключительно сам, своим прытким интеллектом и несгибаемой волей. И уж тем более ему не помогала Всевышняя богиня Азара, как той девчонке-выскочке Галее. Он добился этого сам, и это было только началом. Однако все пошло прахом всего за одну ночь, несколько лет назад. Именно тогда он понял, что все его знания и навыки в реальной жизни не стоят и ломаного гроша. Мужчина навсегда запомнил тот непередаваемый страх, который навсегда поселился в тот вечер у него в груди. Это произошло тогда, когда он заглянул в пылающее яростью лицо архидемона. Тот жуткий нечеловеческий оскал и ядовитый взгляд архидемона, казалось, был направлен ему прямо в душу. Монах поклялся самому себе, что больше никогда не проявит той слабости и нерешительности, что одолела его в ту ночь. Поэтому, когда красный жрец узнал о новой военной кампании против самого ненавистного врага, он испытал смешанные чувства. С одной стороны, он понимал, что победить столь могущественного противника будет вовсе непросто, даже приложив все их общие силы, но, с другой стороны, он жаждал этого больше всего на свете. Жрец хотел увидеть ту рогатую тварь снова и доказать ему, что в этот раз именно демон будет дрожать от страха, а не он, красный жрец Иранга, предводитель Красной Гвардии, мастер Камон. Вот только даже несмотря на все эти чувства, переполняющие монаха, одно он знал наверняка – терпение золота. Спешка сейчас могла только помешать в проведении их задания, а значит и в единственном шансе отомстить врагу. Этого он допустить не мог. Когда пестрая команда разведчиков появилась в последнем захваченном царстве Тригона, все, что они увидели – агонию умирающего мира. Развалины мертвого города, посреди которого они появились, напоминали руины древней цивилизации, забытой в веках. Повсюду была темнота, смрад и пепел. Только яркая багровая луна и далекие звезды хоть как-то освещали этот безжизненный край. Вот только монах знал, что на месте этой пустоши всего каких-то 100 лет назад все было совсем иначе, здесь царила жизнь. Подумать только, 100 лет назад на этом месте простирался чудесный мир, мало чем отличавшийся от многих других на просторах этой богатой мультивселенной. А теперь, все, что от него осталось, груда камней в осколках прежней цивилизации. «Ничего себе», — проговорил приятель Ривен, — «будто мы попали в постапокалипсис. Разве что зомби не хватает». «Я не чувствую поблизости никаких зомби», — со всей серьезностью ответил Ривен. «Расслабься, Ривен, это была шутка». «Эф, понятно, не стоит шутить такими вещами в этом месте», — пристыдила парня амазонка. «КХМ, я уже понял, просто от этого места веет какой-то жутью». Пока остальные продолжали осматриваться и обсуждать местные виды, Камон нагнулся к земле и взял пригоршню земли. «Все, как он и думал, неудивительно, что ты испытываешь такие ощущения», — сказал жрец. «Эта земля уже давно мертва. Я понимаю, что демоны, существа, изначально созданные для распространения зла», — обратилась к монаху амазонка. «Но может, у них есть какие-то более внятные причины, почему они делают все это?» «Этот вопрос лучше задать ей», — ответил Камон и кивнул в сторону Ривен. «Она у вас лучший эксперт в этой области». Колдунья хоть и проигнорировала его мелкую колкость, все же задумалась, словно решая, отвечать на его вопрос или нет. «Я могу только догадываться о его настоящих причинах», — наконец ответила она. «Сложно сказать, виной тому, его демоническая природа или же за этим скрывается нечто более глубокое. Да и просто понять существо его возраста и могущества непросто. Это все, что ты можешь сказать?» — разочарованно спросил жрец. «Он хитер», — продолжила девушка. «Каждый последующий мир он покоряет, используя новые способы и уловки. Если когда-то он использовал грубую физическую силу, то сейчас он поступает совсем иначе. Например, этот мир он захватил изнутри». Новые подробности моментально заинтересовали монаха, и похоже, не его одного. «Как именно? Много ли нужно предложить смертному, чтобы он стал от тебя зависим?» — обратилась ко всем Ривен. «А если учитывать, что ему было что предложить. Правители, дипломаты, жрецы и полководцы, его люди были повсюду. Всего несколько хитрых манипуляций, и разгорелась Великая война, в которую со временем была затянута вся планета. И пока повсюду царил страх, ненависть и боль, демону оставалось выполнить совсем немного. Открыть портал и уничтожить беззащитных жителей этого мира. Что произошло в итоге, вы видите сами. Какое-то время после ее слов между командой стояла тишина. Все обдумывали сказанное волшебницей, представляя картины этого неприятного рассказа. Даже Камон, изучавший Тригона со всех возможных сторон, выглядел крайне сосредоточенно. Довольно разговоров, прервала образовавшуюся паузу принцесса Диана. У нас есть задание и мы должны его выполнить. Ну что ж, тогда приступим к сбору информации. Помотав головой, проговорил Редгрив. Для того, чтобы получше осмотреться на местности, Камон ловкими движениями взобрался на высокое полуразрушенное здание неподалеку. Впрочем, остальные члены отряда последовали его примеру, правда используя для этого тот или иной прием левитации. Что ж, любой жрец Азарата умел применять заклинание полета, но никто из их ордена, без должной на то необходимости, старался не использовать магию. Этим принципам старались следовать все монахи. Так или иначе, вскоре он и вся троица его спутников стояли на крыше полуразрушенной башни, самой высокой точки в округе, и разглядывали окрестности. «Черт, да их тут тьма», — проговорил темноволосый парень, глядя вдаль к горизонту. «Как я уже говорила, их очень много», — хмуро подтвердила его слова ведьма. «Эти монстры, осторожно, начала амазонка, они точно не могли засечь наше перемещение сюда, точно». С этим выводом монах был согласен. Уж что-что, а магию эта демоница использовала на должном уровне. Возможно, лучше, чем кто бы то ни был в Азарате, может даже лучше, чем он сам. Он заметил, что даже самое простое заклинание телепортации она замаскировала, используя просто какую-то чудовищно сложную серию магических кругов и пентаграмм. Не хочу вас расстраивать, но я насчитал около 12 тысяч этих тварей, и часть из них ждет нас как раз возле разрыва между мирами. Много, но этого следовало ожидать, отметила Диана. Так, у них всего лишь 3 лагеря, оставленные для защиты, продолжал рассказывать Редгрив, указывая руками в различные направления. А вот здесь скорее всего находится сам Тригон. Интересно. Пока все обсуждали особенности местоположения общего врага и стратегию для последующих действий, Камон почувствовал нечто странное, что-то, что заставило его сердце биться намного быстрее. Пока жрец разбирался в этом странном ощущении, он чуть было не пропустил происходящее у него прямо под носом. Только что болтавшая с остальными спутниками Ривен резко покачнулась посредине фразы и повалилась с каменного выступа здания наружу. До земли оставалось буквально несколько десятков метров, прежде чем все среагировали на то, что произошло. Вокруг поднялся резкий порыв ветра, а окружающие на одних инстинктах кинулись к уступу в попытках поймать ее, но никто из них не успевал. Никто, кроме Редгрива. В одно мгновение он просто исчез из виду, а секундой позже девушка уже была в безопасности. Спаситель парил высоко в воздухе, крепко удерживая обессиленную девушку у себя на руках. «Эй, осторожнее!» — встревоженно прокричал парень. «Что с тобой, Ривен?» Мгновение спустя волшебницу буквально выгнуло дугой, а из ее рта донесся протяжный стон. «Не могу сдержать!» — с вымученной гримасой простонала девушка. Внезапно стал сильнее. «Что с ней?» — обеспокоенно спросила амазонка, озираясь по сторонам в поисках невидимого противника. Вместо ответа колдунья резко схватилась руками за голову и, испытывая сильнейшую боль, закричала, что есть мочи. Камон впервые видел ее такой. Всегда спокойная, уравновешенная, безэмоциональная, даже слегка надменная волшебница сейчас корчилась в агонии. «Эта тварь, Тригон!» — с яростью выпалил парень, все еще удерживая девушку в руках. «Это он влияет на нее так. Возможно, он почувствовал нас. Нет, я все еще поддерживаю маскировку», сквозь стиснутые зубы ответила девушка. Монах почувствовал, как воздух вокруг парня начинает отдавать пробирающим до костей, давящим ощущением. В его глазах, наполненных ненавистью к демону, появился угрожающий голубой огонь. Жрец неосознанно отступил на один шаг назад от удивления. Настолько сильно подавлял один лишь его взгляд. Не хватало еще, чтобы он наделал сейчас глупостей, пронеслось в голове у Камона. Похоже, что никто, кроме жреца, не знал, что можно предпринять в этой ситуации. Быстро прикинув в уме весь свой список заклинаний, он вспомнил то, что было способно ослабить страдания волшебницы. Пусть жрец и не испытывал к демонице теплых чувств, но бросать в беде нуждающегося он попросту не мог. Вот только нужное заклинание требовало определенных условий для использования, условий, которые были необычны. Жрец на секунду осекся и еще раз внимательно посмотрел на молодого человека, держащего в руках колдунью. Точно. Парень сам того не понимает, но он определенно испытывает к ведьме чувства. Возможно, у них еще остался шанс. Положив руку на плечо держащему девушку парню, Камон привлек его внимание. «Я помогу ей». «Как? Есть одно заклинание, которое на время сможет укрепить ее дух, но тебе придется помочь мне. Что мне нужно делать?» С готовностью откликнулся Редгрив. «Я соединю вас своего рода сетью и...» Мужчина неожиданно оборвал себя. «Слишком дорого сейчас было время. Этим объяснением я тебя только запутаю. Поверь мне, когда я использую это заклинание, ты сразу поймешь, что нужно делать. Тогда я готов», — решительно проговорил герой. «Да поможет вам богиня», — тихо сказал монах и приступил к работе. Сотворить подобное заклинание не было чем-то особо выдающимся. Жрец знал, что гораздо сложнее придется тому, кто станет для него целью, ведь именно ему придется помогать волшебнице сдерживать весь тот хаос, что происходит сейчас в ее голове. Минуту спустя Камон уже заканчивал читать последние строчки заклинания. Именно они должны были соединить его цели нерушимой, на время действия заклятия, ментальной связью. Только что осмысленный взгляд парня погас, а его глаза закрылись, оставляя за собой неподвижное тело. Стоны, которые только что издавал Ривен, спешно прекратились, хоть внешний вид все еще показывал острую боль, испытываемую волшебницей. «Теперь нам нужно убираться отсюда», — сказал Камон. «Я думала, она вытащит нас отсюда», — удивленно ответила Диана. «Таков был план», — скривился жрец. «Но я тоже способен вытащить нас отсюда. Нам нужно только подобраться поближе к разлому. А отсюда ты нас точно переместить не можешь?» «Не смогу. Возможно, если бы у монаха был настолько же огромный резерв магической силы, как у Ривен, то он бы был способен на такой фокус, но чего не было, того не было. А значит, им придется идти на риски. Сейчас всего-то и нужно было проскользнуть незаметно мимо армии демонов с двумя полуживыми товарищами на руках. «Я возьму их на себя», — сказал мужчина, закидывая два бессознательных тела себе на плечи. «На тебе разведка нашего пути. Держи их покрепче», — ответила ему амазонка и сорвалась с места, стремительно уносясь вдаль. «Как-нибудь справлюсь», — тяжело вздохнул Камон и быстрым шагом направился вслед за героиней. Александр Редгрив. Боль, отчаяние, безысходность. Это был лишь малый набор тех чувств, что я испытывал, находясь в безумном кошмаре, творящемся в голове у моей подруги. Злоба Тригона, что постоянно испытывает Ривен, теперь была не просто обычным словом. Я стал жертвой этого разрушительного чувства на себе. Пусть благодаря волшебнице и в более ослабленном состоянии. Испытать такое я оказался решительно не готов. До сих пор не понимаю, как не слетел с катушек в тот момент. Только сейчас я стал по-настоящему понимать, насколько высок был шанс не вернуться назад. Пожалуй, только маячившие на границе сознания понимание того, что без меня Ривен будет находиться в смертельной опасности, не давало мне сдаться этому неудержимому шторму эмоций. Пробудившись наконец-то от этого кошмара, я моментально принял вертикальное положение и стал жадно глотать ртом воздух. Мои руки заметно дрожали, сердце билось как бешеное, а сам я все еще чувствовал на себе исчезающие следы заклинания. «Тише, тише!» — раздался надо мной мягкий голос Дианы. «Успокойся, теперь все в порядке. Что с Ривен?» — спросил я и даже не сразу узнал свой голос. До того он был хриплым и низким. «Можешь сам посмотреть», — сказал непонятно откуда появившийся здесь Константин и указал куда-то в сторону. Я обернулся и увидел, что девушка так же, как и я, поднимается с земли. Видок у нее, надо отметить, был намного лучше моего. Чуть взлохмаченные волосы и небольшие круги под глазами, вот и все видимые последствия этой недавней пляски со смертью. Что ж, этого следовало ожидать, в конце концов это я был гостем в ее голове, а не наоборот. Осмотревшись по сторонам, я понял, что мы находились уже на другой стороне, в том самом астральном измерении. Видимо, когда я отключился, Камону и Диане все-таки удалось вытащить наши бессознательные тела с противоположной стороны. Я даже думать не хочу, чего им это стоило. Надо будет обязательно их поблагодарить. Скорее всего, только благодаря тому, что мы оказались на недостижимом расстоянии от демона, атаки Тригона, направленные на Ривен, потеряли большую часть своей силы. Именно потому мы и смогли справиться с ними. Черт, не хотел бы я испытать такое снова. Ривен училась сопротивляться демону на протяжении всей своей жизни, в то время как меня этому никто не учил и не готовил. Поэтому столкнуться с демоном при прямом действии его необычных сил было крайне паршиво. Однако хорошо, что все хорошо кончается. Вот только основной бой нас ждал еще впереди. Вечером того же дня состоялся масштабный сбор супергероев, магов и нескольких монахов из Азарата, с целью обсудить новые данные и подготовить основной план нашего наступления. В результате жарких споров на этом военном совете создавалась основная стратегия нашего нападения, организовывались специальные группы в соответствии с способностями и опытом участников, получая из них отряды, способные действовать с предельной эффективностью в тех или иных условиях и обстановке. Некоторые из этих групп подбирались для выполнения конкретных задач на поле боя, другие создавались для нанесения врагу максимального ущерба. Также была сформирована специальная группа, состоящая из наиболее сильных героев, главной задачей которой стало непосредственное уничтожение Тригона. Во всяком случае, в теории все было именно так. В эту группу, как ни удивительно, вошел я, Супермен, Чудо-женщина, Зеленый фонарь, Камон, Затанна и еще несколько героев, магов и жрецов. Наиболее опытные люди общим собранием были выбраны на роль лидеров и командиров групп. Разумеется, только этими решениями дело не ограничилось. Оставался еще 1001 вопрос, стоящий на повестке дня, начиная от технических устройств, необходимых для битвы, заканчивая магическими артефактами и медицинской помощью. Само собрание закончилось только глубокой ночью, после чего каждый его член был волен идти куда хочет. Несмотря на полную подготовленность героев, общая атмосфера напряженности и волнения буквально витала в воздухе. В ночь перед боем даже героям было страшно. Все понимали, что никто не отдаст нам победу просто так. Нам придется взять ее самим, потом и кровью, своей силой воли и духа и никак иначе. Что касалось Ривен и того, чем она сейчас занималась, этого я не знал. После всего произошедшего с нами в измерении Рианисса, мы с ней практически не разговаривали. Она решительно избегала со мной любого контакта, и причины такого поведения были мне непонятны. Возможно, девушке нужно было разобраться в себе, а быть может, да черт его знает, что у нее в голове. Пусть внешне я сейчас и держался молодцом, но внутри меня все буквально кипело. Чтобы хоть как-то сбавить градус напряжения, я решил попробовать местную комнату для тренировок и спаррингов. Нужно было чем-то заняться, как-то отвлечь себя и свои мысли от событий грядущего дня. Некоторой неожиданностью для меня стало то, что мыслил в подобном ключе я вовсе не один, поскольку в зале для тренировок уже находилась уже одна знакомая мне принцесса. Похоже, меня ждала интересная тренировка. Ну а что, это я всегда с радостью. Некоторое время спустя, наш дружественный поединок прошел с пользой. Девушка была совершенно на другом уровне, нежели все встреченные мною ранее соперники. Скорость, реакция, сила, во всем этом амазонка явно уступала мне, но когда дело касалось опыта сражений, я оказался не у дел. Мои, как оказалось, неумелые атаки она читала как открытую книгу и на каждый прием готовила контрприем. Причем делала она все это с такой легкостью и изяществом, что в ее боевых навыках сомневаться не приходилось. У нее определенно можно было многому научиться. «Неплохо!» — выкрикнула Диана и ловко отскочила от меня, разорвав дистанцию. Чувствуется некоторая угловатость стиля и неумелое использование нескольких приемов, но в целом очень даже неплохо. «Кто обучал тебя?» «Черная канарейка». «А, так вот откуда этот знакомый стиль?» Хитро улыбнулась амазонка. «Она неплохо показала тебе, что к чему, но тебе еще многому следует научиться», — подтвердила мои мысли девушка. «Не буду спорить, всем нам есть куда стремиться. Жаль, что у нас не так много времени, иначе показала бы тебе еще несколько твоих ошибок». «Ошибок? Да, у тебя есть несколько слабых зон в обороне. Порой ты слишком концентрируешься на атаке, забывая следить за происходящим вокруг. Также тебе необходимо контролировать все факторы местности и окружающие тебя среды. Положение в пространстве, окружающие тебя объекты, рельеф — все это может стать ключом к победе. Не забывай это». «Понял», — благодарно кивнул девушке. «Пожалуй, я доверюсь твоему опыту». Не доверять в этом вопросе воительнице, которая всю жизнь воспитывалась с оружием в руках и у которой настоящего боевого опыта столько, что позавидовали любые иные солдаты, было бы глупо. Ну вот и отлично. Очаровательно улыбнулась амазонка. А теперь мне уже пора. Уходишь? Удивился я. Извини, но у меня все еще остались дела. Да и у тебя, похоже, тоже. Чуть тише добавила девушка. Советую не задерживаться здесь. До встречи. До встречи. Глядя вслед изящно удаляющейся принцессе, я невольно засмотрелся. Вот уж кого точно природа не обделила красотой. И куда только остальные супергерои смотрят. На выходе из спарринг-комнаты я увидел Ривен. Было похоже, что девушка витает где-то в облаках, поскольку даже не сразу заметила, как я к ней подошел. «Привет», — привлек наконец ее внимание. «Привет», — неуверенно ответила волшебница. «Если честно, я не знал, о чем сейчас говорить с ней. В голове крутилась уйма всего, но слова как будто застревали в горле, да и сама она не спешила начинать разговор. Послушай», — собравшись с мыслями, начал было я. «Я хотела», — одновременно со мной заговорила Ривен. «Возможно, будет проще, если начнет все-таки она. Прости, продолжай». Было похоже, что колдунья собралась с мыслями и стала более уверена. «Я хотела поблагодарить тебя за то, что ты сделал днем, и извиниться». «Извиниться?» – удивился я. «Извиниться за что?» «За то, что ты испытал там. Ты не был готов к тому ментальному поединку, и все же ты рискнул ради меня. Я это очень ценю. Спасибо». На лице у собеседницы появилась мягкая улыбка. Зрелище было настолько редкое, что, пожалуй, видел я это впервые. Не знаю, что произошло дальше, но мое тело действовало без участия мозга. Я сделал шаг навстречу Ривен и оказался прямо напротив ее милого личика. Без лишних слов я слегка наклонился к ней и крепко поцеловал волшебницу. Буквально на мгновение я почувствовал замешательство с ее стороны, а следом за этим она решительно ответила на поцелуй. «Джон Константин». Последние несколько дней для Константина выдались богатыми на события, но мужчина не жаловался. И сейчас, когда ему следовало бы покрепче отоспаться перед следующим днем, он решил закончить с последним делом. Мак стоял напротив небольшого двухэтажного домика, на двери которого висела непримечательная табличка с надписью «Мадам Ксанаду, судьба Тара, давненько мы с тобой не виделись», — тихо проговорил Константин и направился прямиком ко входу. После небольшого ожидания, дверь открыла симпатичная брюнетка в шикарном фиолетовом платье. «Мадам Ксанаду», кивнул в приветствии маг. «Хаэм», женщина оглядела гостя с ног до головы. «Знала, что ты придешь». Мужчина только пожал плечами. «Заходи». Пройдя вглубь помещения, Константин понял, что внутри, с его последнего визита сюда, мало что изменилось. Все та же антикварная мебель, небольшой столик с хрустальным шаром посередине и несколько горящих свечей. В один миг мужчина удобно устроился за стол прямо напротив предсказательницы. «Если ты знала, что я приду, то скорее всего знала для чего», — с интересом спросил ее маг. «Джон», — устало вздохнула Ксанаду, — «ты же знаешь, я не боец». Мужчина чуть заметно улыбнулся, словно ожидал от нее подобного ответа. «Тогда, возможно, ты могла бы оказать помощь иного рода. Можешь не продолжать. Я уже смотрела в будущее, и оно крайне туманно. Ничего конкретного увидеть не получилось. И все же», — чуть подался вперед Константин, — «может, попробуешь еще раз, ради нашей старой дружбы? Мы с тобой вовсе не друзья, Константин», — резко ответила хозяйка. «Знаю, но это очень важное событие, чтобы идти туда неподготовленными». «Хорошо», — сдалась наконец мадам Ксанаду, — «но я делаю это не ради тебя, Джон». «Милая, ты разбиваешь мне сердце», — с притворным разочарованием ответил мужчина и достал из своего плаща сигарету. «Нет-нет-нет, у меня здесь не курит», — сразу же предупредила его женщина. Константин вымученно вздохнул, но предмет спора убрал. «Лучше бы оно того стоило», — пронеслась в его голове мысль. Мадам Ксанаду была одной из немногих известных ему предсказательниц, которая на самом деле видела будущее. Порой немного запутанно или скомканно, но всегда поразительно точно. Пусть и сам метод казался магу немного необычным. Почему именно через карты Тара? Вполне вероятно, что за этим крылась какая-то мистическая история, но Константин, к своему сожалению, ее не знал. Когда предсказательница взяла наконец в руки колоду карт, мужчина стал внимательно наблюдать за каждым ее последующим действием. В них не было и следа обычной магии. Это было что-то другое, нечто более таинственное. Сейчас мужчина наблюдал, как лицевая сторона раскладываемых предсказательницей карт принимала образы известных ему личностей. Герой — с изображением Супермена, воительница — чудо-женщина, детектив — Бэтмен. Когда Джон Константин, увидел на одной из карт свое изображение, он только усмехнулся. Пожалуй, название «мошенник» для него было слегка жестковатым. Через мгновение появилась девушка Ривен и название ее карты – дочь, жрец, мальчик, лучник, гонец, монстр, чародейка и многие другие карты выходили из колоды и занимали свое место на столе. А вот промелькнула карта Тригона с названием «завоеватель». Последний же оказался этот парень затычка во всех дырах, Александр Редгрив, с необычным названием «жертва». И никаких тебе видений, как я и... Волшебница замерла, так и не договорив до конца. Незаметно для мага, атмосфера в комнате изменилась, а следом появилось еле уловимое ощущение сопричастности к чему-то древнему и могущественному. Чувство, что вскоре будет раскрыта тайна. Отлично. Именно этого Константин и ожидал. Небольшой экскурс в будущее ему бы сейчас не помешал. Сидящая напротив женщина закрыла глаза и начала пересказывать то, что ей открылось. «Я вижу огромное поле битвы. Повсюду герои сражаются с демонами, но многие из них уже мертвы. Высоко в небе кружат два ворона. Один большой, другой маленький, совсем крошечный. Герои сражаются со зверем. Силы земли, они... Подожди, женщина ненадолго замолчала. Джон, я не вижу их будущего. Никого из них. Люди по всему миру оплакивают их. Никто из них не вернется обратно. Никто. Глава 19. Александр Редгрив. Когда мои мозги снова стали работать в привычном для меня ритме, я обнаружил себя уже какое-то время целующим Ривен. И кажется, она была совсем не против этого. Наверное, мы простояли так несколько десятков секунд, пока со стороны выхода не раздался неожиданный голос Флэша. «Аопс, надеюсь, я вам не помешал?» Находящаяся напротив меня девушка вздрогнула и тут же развернулась в противоположную от незваного гостя сторону, словно пряча свое смущение. Хотя незваным его никак не назовешь, так как тренировочный комплекс был местом публичным со свободным доступом для всех. «Нет, не помешал», — ответила Ривен. «Да, и еще как», — одновременно с ней ответил я. «Мда, запутался супергерой. Похоже, что все-таки я прервал нечто важное. Это, говори уже, что тебе нужно», — не выдержал я. «Вау-вау, расслабься». В мирном жесте поднял руки Флэш. «Ты сам попросил меня на общем сборе подойти к тебе через час и напомнить о собрании нашей группы. Вот черт, совсем забыл про это. Как же глупо вышло, ведь я и правда попросил его напомнить мне об этом». У ударной группы, отвечающей за уничтожение архидемона, был назначен сбор для корректировки своих действий во время реального сражения. Нужно было скоординировать наши действия согласно способностям и возможностям каждого члена. Было бы странно, не подготовься мы к одному из самых важных сражений в наших жизнях. «Верно», успокоившись, сказал я. «Спасибо, что напомнил». «Да ни за что», хмыкнул спидстер и умчался вглубь коридоров. Развернувшись к Ривен, чтобы объясниться, я заметил, что ее уже и след простыл. Похоже, волшебница телепортировалась отсюда сразу же после того, как я отвлекся. И что бы это все могло значить? И почему все так сложно? Глубоко вздохнув, я не спеша поплелся в сторону комнаты для совещаний. Из сложившейся встречи нам наконец-то удалось вывести основную линию поведения нашего небольшого, но чудного отряда. Супермен, Чудо-женщина и я будут главной и непосредственно первой линией атаки, выполняя роль меча и щита для остальных членов группы. Аквамен, зеленый фонарь и Затонна возьмут на себя роль нашего прикрытия, а Константин, Бэтмен, Камон, Франкенштейн, Ривен и еще одна жрица по имени Агора будут обеспечивать поддержку и атаку на расстоянии. Со стороны все это напоминало мне рейд на босса из какой-нибудь ММО-игры, вот только ставкой, в отличие от обычной игры, были наши жизни. Из огромной массы самых разнообразных идей у нас сложилось всего лишь несколько жизнеспособных вариантов того, как в действительности можно расправиться с сильнейшим демоном. Ни один из них не являлся стопроцентной вероятностью победы, а потому было принято решение реализовывать их все по мере сражения. Благо, ни один из них не мешал остальным. Как оказалось, у Калэла существовало некое устройство, называющийся проектор фантомной зоны. Этот хитрый научный девайс был способен открыть портал в другое измерение вне нашего времени и пространства, иначе называемым фантомной зоной. Это была своего рода космическая тюрьма для самых сильных существ Вселенной. Внутри она представляла собой бесплодное, иллюзорное пространство, пустое место, где отсутствовало какое-либо физическое, материальное вещество или тело. Само устройство являлось небольшой коробкой, с одного из боков которой находилась большая линза, выполненная из специального вещества, фокусирующего лучи фантомной энергии. Казалось бы, направь и выстрели, дело в то, раз плюнуть. Только вот сложность заключалась в том, что пульнуть из нее по движущейся мишени было очень непросто. Машина, прежде всего, создавала именно врата, а не луч-телепортер, да и заряжалось оно непозволительно долго. Поэтому у нас была всего лишь одна попытка. Еще одним козырем в нашей нелегкой миссии был уникальный магический артефакт, носящий название «Меч Михаила» и принадлежащий монстру Франкенштейна. Откуда у него этот клинок, созданный из чистейшей энергии света, оставалось для всех загадкой, да и сам монстр делиться этой историей не захотел. Но сомнений не осталось, когда местные маги прощупали оружие со всех возможных сторон. Затанна призналась, что всегда чувствовала в этом клинке невероятную силу, но ее источник и происхождение, до сего дня, были для нее загадкой. Константин же напротив, нисколько не удивленный этому, только пожал плечами со словами «всякое бывает». Вообще, конечно, на мой неискушенный взгляд, глупо надеяться, что святой клинок покажет свою истинную силу в руках чужака, однако даже десятой части его силы могло хватить для реализации нашей цели. Последней палочкой-выручалочкой стал для нас наш оккультных дел мастер. Константин раздобыл откуда-то несколько неизвестных никому магических ритуалов. Были, правда, среди них еще какие-то жуткие экземпляры с использованием смертей, магии души и жертвоприношений, способные запечатать сильных существ, но, разумеется, это был не наш метод. А вот сковывающее колдунство, способное парализовать демона на короткое время, было нам вполне под силу. Единственная сложность заключалась в том, что цель нужно будет заметно ослабить для всего этого действа, что тоже являлось не слабой такой проблемой. Ну и если дела наши пойдут совсем уж плохо, то будем пользоваться старыми добрыми суперкулаками и магическими лучами добра. В идеале, конечно, было бы неплохо сначала ослабить Тригона мечом Михаила, затем парализовать его магическим ритуалом, а потом либо быстренько добить мечом, либо отправить в бесконечно долгое пешее путешествие в фантомную зону. Вот собственно и все наши козыри. Уже покидая комнату с героями, я увидел входящий вызов на свой сотовый. Ничего удивительного в том, что он работал в космосе, на самом деле здесь не было, поскольку интернет у них здесь работал что надо, да и спутники у Интех обеспечивали стабильную связь даже находясь на часовой башне. Посмотрев на номер, я только ухмыльнулся. Входящий был никто иной, как Лекс Лютер. Похоже, миллиардер определился наконец с тем, участвует он во всем этом приключении или нет. Именно он и был моим третьим источником пополнения личного состава нашей бравой армии против нечисти. Я не был полностью в нем уверен, но все же решил рискнуть и заключить временное партнерское соглашение. Лютер имел в этом мире немалый вес как бизнесмен, ученый, политик и успешный менеджер, обладающий связями со множеством могущественных злодеев и наемников, тех, чья помощь оказалась бы сейчас совсем не лишней. Наша первая встреча, состоявшаяся 2 дня назад, прошла не идеально, но очень даже продуктивно. Для меня не составило никакого труда попасть к этому, безусловно, занятому человеку, на прием. Из всей моей беседы у меня сложилось стойкое мнение, что моя личность и происхождение не было для него тайной. Возможно, именно поэтому все и прошло не так сложно. В целом, Лекс Лютер проникся нашей общей проблемой, но, по вполне понятным причинам, отказался оказывать помощь в любом роде без каких-либо доказательств, подтверждающих наши слова. И благодаря присутствующей со мной Ривен, он эти доказательства получил в полном объеме. После всего этого, я все же питал некую надежду на его благоразумие и на оказание нам посильной помощи. В конце концов, при успешном стечении обстоятельств, я уверен, он с легкостью придумает, как поиметь с этого дела наибольшую выгоду. «Здравствуйте, мистер Лютер», — ответил я на звонок. «Я уже было начал волноваться, что вы не позвоните. Мистер Редгрив, я уже говорил, что вы можете называть меня просто Лекс, и я всегда перезваниваю своим деловым партнерам, независимо от своего решения. Приятно знать, Лекс. Я надеюсь, вы примете участие в нашей авантюре, в этом крестовом походе», — усмехнулся мужчина. «Как я могу его проигнорировать? Считайте, что это будет моим вкладом в процветание мира на Земле. Вот только, очень немногие из остальных джентльменов со способностями последовали моему примеру». «Вот как?» — чуть огорчился я. «И сколько из них согласилось?» 23 человека. Пожалуй, это лучше, чем ничего. Поверьте мне, Многие из них способны дать фору всем этим супергероям, особенно когда дело касается настоящего сражения. Я почему-то не был в этом уверен, но кто знает, понимаю. Тогда чуть позже я сообщу вам время и отправлю координаты, откуда мы можем забрать вас и вашу группу на непосредственное место общего сбора. Советую завершить вам все ваши неотложные дела, безусловно. Может быть, еще посоветуете написать мне завещание, искренне надеюсь, что в ближайшее время оно вам не понадобится, Лекс. Поверьте мне, не понадобится. А теперь до встречи, мистер Редгрив. До встречи, мистер Лютер. Астральное отражение Земли. Полдень следующего дня. Находясь неподалеку от разрыва измерений, я наблюдал, как сюда прибывают все новые и новые супергерои, а также воины из Азарата. Казалось, вспышки от телепортов не прекратят появляться то тут, то там, формируя бесформенную массу самых необычных людей. Легко было заметить, что многие из супергероев сейчас явно чувствуют себя не в своей тарелке, а часть из них и вовсе напоминали мне потерявшихся туристов. Разноцветные костюмы, маски, плащи и всевозможные устройства создавали вид какой-то клоунады, нежели серьезного объединения сверхлюдей. Хорошо, хоть командиры групп быстро сформировали некую форму порядка и настраивали масочников в нужное русло. Правда, даже их пришлось чутко подтолкнуть к этой очевидной идее. В то время как супергерои только-только начинали походить на нечто отдаленно похожее на жизнеспособные в бою группы, монахи сохраняли ледяное спокойствие и проявляли четкое понимание дисциплины. Вот уж где чувствовалось взаимопонимание, следование приказам и подчинение офицерам. Что было интересно, среди воинов Азарата встречались самые разные представители мужчин и женщин этого народа, а кое-где виднелись даже старики. Вот только назвать их слабыми ни у одного местного мага не поднялся бы язык. Время постепенно шло, и совсем скоро сюда должен был прибыть отряд так называемых джентльменов, во главе с Лексом Лютером. Встретить их и перенести сюда должна была Ривен в компании из нескольких магов и членов Темной Лиги. Проблема заключалась лишь в том, что я все еще не предупредил героев о его участии в нашем маленьком походе против демонов. Вот только каждый член Лиги Справедливости сейчас был очень сильно занят подготовкой и организацией всего этого хаоса под названием Альянс. За всеми этими событиями я и сам чуть было не потерял счет времени. Поэтому, когда рядом со мной появились Ривен и Лекс Лютер, я слегка удивился. Бизнесмен был точно таким, каким я его запомнил в прошлую мою с ним встречу. Высокий, подтянутый мужчина в самом расцвете сил. Сам миллиардер находился сейчас в компактном костюме броне, зеленоватого цвета, а весь его внешний вид излучал непреклонную уверенность в себе и своих силах. Неприятнее всего оказалось то, что появление Лютера не осталось секретом для его непосредственного соперника, Супермена. Кент сразу же появился между нами, и пребывал он явно не в самом своем лучшем расположении духа. Для меня не осталось секретом, что другие члены Лиги в это время не спеша стали окружать нас со всех сторон. Что все это значит? Почему ты здесь находишься, Лютер? Хаэм, удивился миллиардер. Но разве не твой М, друг пригласил меня сюда? Он здесь, чтобы помочь, сохраняя спокойствие, ответил я. Остальные, кажется, также были не в восторге от его появления. И это, пожалуй, было даже очень мягко сказано. Мне не хотелось объяснять Кенту столь очевидные вещи при всех, поэтому я как можно вежливее попросил его поговорить наедине. Вопреки кипящему в себе негодованию, герой согласился. Впрочем, одни мы с ним не остались, так как Бэтмен тоже решил присутствовать при разговоре. Остальные суперы в это время остались возле Лекса, образовав вокруг него своеобразное кольцо. Я встречался с ним еще до путешествия в Азарат, я взял слово первым, и обратился с точно таким же предложением, что и к вам. Я предупреждал тебя насчет него, резко ответил Супермен. Он не тот, кто будет помогать нам без собственной на то выгоды. Пускай, но твои претензии сейчас совсем не к месту, он нам нужен. Ты права, не имел действовать в этой ситуации самостоятельно. Вплотную сверлил меня недовольным взглядом человек из стали. Если бы ты хотя бы сказал нам, то вы бы согласились. Хмуро прервал его. Брось, эти злодеи нужны нам сильнее, чем мы им. Сейчас важен каждый человек, способный сражаться, и уж в особенности те, кто имеет способности. Ты знаешь всех этих людей? Он махнул в сторону прибывающих с Лютером наемников. Сможешь доверить им свою спину? Спину своих товарищей, которые отнюдь не так неуязвимы, как ты, твердо ответил Супер. Дело даже не в том, что ты сделал, дело в том, Как ты это сделал? Ты сделал это втайне от всех. Это было необходимо. Начал заводиться я. Твердолобость этого героя поражала. Так у нас будет больше шансов на победу и меньше потерь. Что с того, если я не предупредил вас? Это вопрос доверия. Ты решил поступить по-своему, никого не предупредив, хотя это касалось всех членов Альянса. Кал-Эл был серьезен и зол. Какое-то время он еще смотрел на меня, а я на него. По-моему, я никогда не давал поводов для недоверия. Я разочарован. Герой развернулся и направился вглубь толпы. Отлично. Самое время, чтобы обижаться из-за пустяков, крикнул ему вслед. Пусть умом я и понимал, что сделал все правильно, но неприятный осадок от этого разговора все равно оставался. Возможно, понимал это не только я один, поскольку Бэтмен так ничего и не сказал обо всей этой идиотской ситуации. И что мы будем делать? Спросил я Бэтса. В его словах есть смысл. Ты должен был рассказать нам все, после небольшого молчания ответил Бэтмен. И все же они нам необходимы. Я поговорю с Суперменом и Лютером сам, сказал Брюс и ушел вслед за другом. Чуть обождав, ко мне подошел Лютер, который стоял неподалеку и, безусловно, слышал тон нашей беседы. Окружающие его ранее герои сейчас осматривали пребывающих позади нас суперзлодеев. Кажется, все прошло не слишком хорошо, сделал вывод Лютер. Да, могло быть и лучше. Ты поступил правильно, когда пришел ко мне, сказал Лекс. У нас с Суперменом старая вражда, но она не должна мешать нам в инцидентах подобных масштабов. Особенно, если это касается всех жителей нашей планеты, а не только героев. Видимо, он не в восторге от вас. Как я понял из его речи, не только из-за нас, хитро ответил мужчина. Хо-хо, похоже, он все слышал. А это означало, что его костюм – непростая броня. Что ж, следовало этого ожидать. Ага, кивнул я. Похоже, мистер Справедливость не любит, когда что-то происходит без его ведома. Внутри он кажется тем еще тираном. Пожалуй, это слишком богатая тема для дискуссии. Особенно для меня, ухмыльнулся Лекс. Я много лет потратил на то, чтобы понять, что творится в голове у этого суперчеловека. И все равно, порой это остается для меня загадкой. Однако, с уверенностью могу сказать, что в нем есть внутренний стержень, а значит, если этот тиран и правда существует, то он находится под очень хорошим контролем. Знаешь, мне всегда было интересно, почему вы с ним не ладите? Вместе вы добились бы гораздо больше, чем то, что мы имеем сейчас, договорил за меня Лютер. Именно, кивнул я. По-моему, то, что у вас сейчас, работает со скрипом. Кто знает, пожал плечами Лекс. Быть может потому, что каждый из нас не терпит рядом с собой соперников или потому, что мы с ним живем в совершенно разных мирах, а быть может все потому, что наше чувство справедливости разительно отличается от этого же чувства друг у друга. Откровенно говоря, меня сейчас удивило несколько другое. Да, и что же, заинтересовался я, меня удивил ты. Интересно, и чем я смог тебя удивить? Скажем так, учитывая мою репутацию среди супергероев, не каждый человек придет даже просто поговорить со мной, а уж тем более заключить сделку. Среди героев, усмехнулся я, на тот момент мне показалось это очень разумным ходом. Так и есть, с энтузиазмом согласился бизнесмен. Ты поступил правильно. Когда мир трещит по швам, не время делить всех на хороших и плохих. Самое время для того, чтобы убрать свои предрассудки в отношении того, кто достоин помогать, а кто нет. Скажу тебе, что я думаю, у этих героев с гипертрофированным эго и непомерной гордостью, просто кишка тонка признать их несостоятельность в этом вопросе. В этот раз они оказались не готовыми. И когда всю ту непомерную ответственность на себя взяли люди, не связанные с ними, посмотри на реакцию этих миротворцев. На мгновение лицо собеседника исказилось в презрительной гримасе, которая почти сразу же растворилась за маской безразличия. Но, возможно, я немного погорячился. Похоже, ты много думал на эту тему, когда тебя недолюбливает всеобщий символ добра и справедливости на этой планете, начинаешь задумываться о многом, вздохнул Лекс. А что насчет тебя? Тебе не кажется это как минимум неправильным? Наверное, задумчиво ответил. Я могу понять настороженность Супермена, ведь так или иначе он сталкивался, а быть может даже и сражался с большинством из этих наемников. Поэтому мне понятны его мотивы, как и то, что он не питает к ним теплых чувств. Разве что такая резкая категоричность. Я не сказал вслух, но у меня складывалось стойкое ощущение, что для Кал-Эла во всем этом было что-то личное. Позволь мне предупредить тебя, прервал мои размышления Лютер. «Я тоже не в восторге от сложившейся ситуации, но я не злодей и не позволю своей личной неприязни к нему как-либо повлиять на наши общие цели. Наверное, для столь опытного политика и бизнесмена это было несложно, а уж для манипулятора его калибра и вовсе ерунда. Но каким бы дружелюбным он ни казался, с ним всегда следовало быть настороже. Такие люди были всегда сами себе на уме. Это радует», — ответил я. «Надеюсь, ты собрал более-менее надежных людей?» «Конечно. Здесь собраны самые лучшие, кого я смог найти за столь короткий срок. Каждый из них определенно стоит всех тех денег, что будут им выплачены. Для многих из них контракт значит не меньше, чем долг для супергероя. Будем надеяться, что всех этих сил хватит, чтобы остаться победителями», — оглядел я массу народа, собранных в мелкие группы. Среди злодеев были разные личности, но в основном все они были местными американцами, в то время как среди героев, даже невооруженным взглядом, была заметна очень сильная интернациональная разношерстность. «Даже не знаю, кто способен оказать сопротивление всей этой армии», — сказал Лютер, проследив за моим взглядом. «Пожалуй, я даже смог бы назвать их непобедимыми. Будь у меня в подчинении такая сила, и поверь мне, человечество заняло бы достойную его нишу на просторах Вселенной. Ха, я слышу имперские замашки». «Имперские? Вовсе нет. Я всего лишь скромный директор LexCorp», — слабо улыбнулся миллиардер. «В любом случае, я надеюсь, что это не последнее наше сотрудничество. Взаимно». После посвящения миллиардера во все детали нашей операции и небольшого перераспределения команд, согласно новым данным, оставалось дождаться последних, все еще прибывающих монахов из Азарата. Сам Лютер на передовую идти явно не рвался и по плану должен был остаться как оперативник-аналитик в тылу. Пусть у него и был определенный железный технокостюм, он был ничем иным, как броней. Хотя, сказать что-то конкретное по его эффективности я не берусь. Безусловно, в нем была припрятана пара-тройка секретов. Таким образом, Лютер, киборг и еще несколько героев и лекарей из Азарата должны были остаться у разрыва измерений, на случай непредвиденных угроз извне и эвакуации раненых с поля боя. В это время, собранный нами альянс, с каждой минутой становился все больше и больше. Новые лица не переставали пребывать во вспышках телепортов. Помимо замеченных мною ранее супергероев, суперзлодеев, наемников, магов, жрецов и монахов, я заметил даже группу очаровательных амазонок. Для большей эффективности, наверное, не хватало разве что корпуса зеленых фонарей и пантеона греческих богов, но вот уж до чего руки у нас не дотянулись. Корпус зеленых фонарей, как средство помощи, отпал практически сразу. Во-первых, весь этот конфликт был вне их юрисдикции, поскольку находился в совершенно другой плоскости реальности. И так уж сложилось в этой вселенной, что технология и магия не очень хорошо работали вместе. Поэтому фонари старались держаться от всей этой мистической заразы как можно дальше. Не то чтобы я их винил, но для нас это было сейчас не кстати. Во-вторых, космос необъятен, а соответственно и космических секторов тоже очень-очень много. А учитывая, что на каждый сектор приходился только один зеленый фонарь, то становилось очевидным, что каждый из них практически постоянно занят. А бросать сектора, в которых расположен их собственный дом и где у них, безусловно, полным-полно дел, ради помощи Земле в какой-то мутной авантюре, желания не возникнет ни у кого. Что касается греческих богов, то ситуация складывалась несколько иной. Главное препятствие для них заключалось в том, что боги теряли большую часть своей силы вне Гаи. Причин этому я правда не знал. Другой же сложностью было то, что эти ребята были до безумия самоуверенными в своем собственном величии и непобедимости. Стоит заметить, что у них были на то реальные основания, поскольку их мощь и магическая сила и правда были на невероятном для любого смертного уровне. Но и только. По нашим самым скромным прикидкам этого было недостаточно. Архидемон не просто так захватил уже уйму миров, и мы не без оснований полагали, что ему не раз приходилось сталкиваться с другими божествами. Были ли они способны его остановить? Нет. Но кто же убедит этих самодовольных существ в обратном? Конечно, можно было бы вызвать кого-нибудь из них на бой и разуверить этих ребят в собственной непобедимости. Но не стало ли бы это еще одной неразрешенной проблемой? Врагов у нас сейчас хватало и без этого. С другими мистическими существами, созданными с помощью магии и не только, мы связаться не смогли. Например, подозревая о существовании могущественного ангела Спектра, я так и не нашел его присутствия здесь. Более того, сославшись на легенды, Я не смог разузнать ни у кого из здешних магов об этом существе ровным счетом ничего. Никто никогда с ним не пересекался, а большинство даже понятия не имели, кто это такой. Разве что Джон Константин был в курсе его существования, но оккультист без тени своего любимого сарказма сказал, что некоторые легенды, так и должны оставаться легендами, и совать в это дело свой нос, может быть очень неразумно. В этот раз я его послушал. В какой-то момент мне даже показалось, что было бы проще поджарить всех этих демонов ядерным оружием, эквивалентом нескольких десятков мегатонн. Сколько бы проблем решилось разом. Но, как оказалось, достать его не так уж и просто, пусть и не невозможно, а уверенности в том, что Тригон не сможет защитить от него полчища своих зубастых зверушек, нет. То, что он сможет защититься от этого сам, сомнений не было никаких. Не тот уровень. Постепенно, время на подготовку заканчивалось, и вскоре мы должны были начать наступление. Наша группа, собранная в качестве основной атакующей силы Альянса, должна была пройти через разлом первой. Прежде всего, нашей целью стоит за кратчайшие сроки проредить легионы демонов, уничтожая максимальное возможное количество живой силы противника, до тех пор, пока их непосредственный лидер не вмешается в защиту своего войска. Во всяком случае, такова была первая фаза плана. Для чего же тогда нужны были все эти герои, ожидающие нас позади, если теоретически, мы могли бы выполнить всю работу за них самостоятельно, используя только лишь группу сильнейших наших представителей? Из столь очевидного вопроса, следовал другой, не менее важный: а что, если нашу группу поймают в ловушку или просто свяжут интенсивным боем, от которого нам никуда не деться? Были ли гарантии, что оставшиеся в целости легионы противника не воспользуются этим коротким моментом и не устроят непосредственное вторжение в наш мир, и не устроят там еще один филиал ада? Конечно, была небольшая вероятность того, что Тригон не будет вмешиваться в учиненную нами резню среди его воинов и оставит свое войско без прикрытия, но сильных надежд на такой исход не было. Тот, кого прозвали бессмертным завоевателем миров, вряд ли поступит так опрометчиво. В состав авангарда нашей партии, как и было запланировано ранее, входил Супермен, Чудо-женщина и моя скромная персона. Сейчас, когда мы стояли на возвышенности прямо напротив разлома, я заметил, что состояние моих коллег перед переходом на другую сторону было не совсем подходящим для успешного выполнения дальнейших действий. Если принцесса Диана и Кал-Эл были относительно сосредоточенными и собранными, то с остальными членами группы все было немного сложнее. Что касалось конкретно меня, то я тоже чувствовал некоторую неправильность всего этого момента. Окинув взглядом толпу, собравшуюся позади, я буквально почувствовал, что многие из героев испытывали неуверенность в собственных силах и беспокойство. Им не хватало решительности, той самой искры, которая заставила бы их поверить в свои силы и сотворить невозможное. Обычно в таких ситуациях необходима правильная мотивация, высказанная из уст авторитетного человека. Этакий эпик спич, который зажжет в тебе неудержимое пламя, которое и поведет вперед. Это помогло бы оказать молодым героям некую поддержку, в которой они сейчас так остро нуждались. И кто-то вроде Супермена мог дать им это. Слова человека, который был для них образцовым героем, сильнейшим человеком и опытным лидером. «Не хочешь сказать им напутствие?» — тихо сказал ему, кивая на героев. И словно прочитав мои мысли, Супермен вышел вперед, привлекая всеобщее внимание. «Прошу минуту внимания. Я хотел бы сказать кое-что, прежде чем мы отправимся через этот переход». Подождав еще немного, пока все закончат свои разговоры, криптонец продолжил: «Мы создали этот альянс из представителей всех разумных видов, способных оказать сопротивление». Кларк демонстративно оглядел всех собравшихся. «Я уверен, каждый из вас в своей жизни совершил немало самых удивительных поступков, которые в итоге привели вас сюда, к этому самому моменту. Победим мы или проиграем, все решится в ближайшие часы. Демоны представляют угрозу не только нам, но угрозу для всех и каждого, кого вы знаете, кем дорожите. Судьба нашей планеты и многих других миров стоит сейчас на кону. Мы должны выступить вместе и остановить их любой ценой». «Неплохо сказано, Кэл», — ответила Диана. Я был с ней согласен. Остальные, кажется, тоже заметно приободрились. В этот же момент сзади ко мне подошла Ривен и, аккуратно взяв за руку, отвела в сторону. «Я хотела поговорить с тобой насчет вчерашнего. А вот я что-то был совсем не в настроении говорить на эту тему. «Постой», — остановил я ее, — «не думаю, что сейчас подходящее время. Давай поговорим на эту тему после всего этого». «Хорошо», — выждав небольшую паузу, согласилась Ривен. «После так после. Но запомни», — волшебница, прищурившись, посмотрела мне в глаза, — «ты пообещал мне». «Ладно, ладно, я сдержу свое слово, не сомневаюсь. И кстати, решил перевести тему, почему я раньше никогда не слышал про эти ваши защитные азарадские татуировки. Небольшие татуировки, созданные магическими чернилами и нанесенные на кожу, предоставляли небольшую сопротивляемость магии разума. И наверное я бы набил на себя таких с десяток, если бы не осознание того, что все они были одноразовыми. При окончании влитого в них магического резерва метки должны были исчезнуть. И даже несмотря на их одноразовость они были крайне полезны. А если бы еще они не требовали столько времени на их создание, то им бы и вовсе цены не было. Такой интересный способ защиты находился сейчас на каждом члене нашей группы.